Псалом 129. Песнь восхождения. «Из бездны я воззвал к Тебе, Господи. О Господь, услышь голос мой, Твой слух да внемлет моим мольбам. Господь, если Ты неотступно будешь следить за грехами нашими, кто тогда устоит, о Господь? В Твоей власти прощение, и да страшатся Тебя люди. Уповаю на Господа, душа моя ждет, на Слово Его надеюсь. Душа моя Господа ждет сильнее, чем стража рассвета, сильнее, чем стража рассвета. Да уповает Израиль на Господа, милосердие во власти Его, избавление во власти Его. Он избавит Израиль от всех грехов».